Видеоарт. Что такое видеоарт? Это специфическая форма искусства, которая связана с видеотехнологиями, записью, воспроизведением, копированием и показом движущихся картинок. Видеоарт появился в середине 1960-х годов и был связан с использованием магнитной кинопленки. Сейчас многие художники перешли на цифру, и существуют самые разные формы видеоарта. Поэтому искусствовед и исследователь этого направления Александра Першеева предлагает более широкое определение для видеоарта. Примечание. Александра Старусева-Першеева. Кандидат искусствоведения, исследователь, кинорежиссер, видеохудожник, заведующая кафедрой истории искусств НИУ ВШЭ. Автор книги «Видеоарт. Монтаж зрителя. 2020». Конец примечания. Она называет видеоартом работу художника с движущимися изображениями в целом, без ограничения определенным медиумом или способом создания этого изображения. Как я считаю, это абсолютно оправдано. Сейчас видеоарт существует в самых разных формах, принимает самые разные виды. Это и инсталляции, и видеоскульптуры, и большие экранные показы, во время которых весь зал заполнен экранами, и интерактивные конструкции, в создании которых принимает участие и сам зритель, активизируя их. Видеоарт появляется в середине 1960-х годов, хотя его истоки, по словам Александры Першеевой, можно найти в 1920-х годах. Росту и развитию видеоарта способствовало появление в 1965 году первой портативной видеокамеры, то есть первой портативной записывающей и воспроизводящей системы. Ее выпустила компания Sony, а модель называлась Sony Portapak. Это была не огромная установка, которой художнику вне специальной студии было бы сложно пользоваться, а переносная бытовая видеокамера, с помощью которой можно было очень легко создавать произведения. Напоминает что-то, правда? Мы с вами разбирали, как появление свинцовых тюбиков для красок изменило подход художников к творчеству, как фотография изменила искусство, как интернет, компьютер и графические редакторы вдохновили появление новых направлений. Как видите, технический прогресс всегда порождает новые формы существования искусства и становится благотворной почвой для его развития. Отцом видеоарта считают Намджун Пайка, художника корейского происхождения, который жил в основном в США. Примечание. Намджун Пайк. Годы жизни 1932-2006. Американо-корейский художник, основатель видеоарта, сыграл ключевую роль в приобщении художников и аудитории к возможностям использования видео для творческого самовыражения. Конец примечания. Годом рождения видеоарта можно считать тот же 1965 год, когда Намджун Пайк с помощью камеры Портапак снял приезд Папы Римского в Нью-Йорк, а точнее пробку, которая из-за него образовалась. Потом он публично показывал эту запись в одном из нью-йоркских кафе. Что отличало запись Пайка от репортажа? В ней не было монтажа, включения ведущих из телестудий, рекламных пауз, постановочных дублей. Видео показывало происходящее в режиме реального времени. Институциональное признание видеоарт получает в начале 1970-х годов, в 1972 году, когда ему был посвящен целый раздел выставки «Документа 5». В 1975 году прошла первая масштабная выставка видеоарта, на которой были представлены работы разных художников. Она прошла сразу в трех городах США — Сан-Синати, Филадельфии и Чикаго. Затем последовали публикации в авторитетных изданиях «Артфорум», «Октобер», и это закрепило видеоарт как легитимную, признанную форму искусства. Изначально видеоарт был тесно связан с телеиндустрией и выступал как альтернативная форма телевидения, в то время как официальное было ангажировано и находилось под тотальным контролем государства. Оно транслировало такие нарративы повествования, которые формировали у зрителей определенную картину мира. В сфере ТВ в то время уже активно использовался монтаж, чаще всего для всяческих фальсификаций, манипуляций, пропаганды определенных идей. Видеоарт же стал на сторону зрителя. Дать людям качественную и информативную альтернативу массовым сюжетам, Вот какую задачу ставило перед собой это направление. В конце 1960-х годов стали появляться альтернативные телестудии, в которых работали художники. Чтобы они могли воплощать собственные проекты, их спонсировали меценаты. Что касается России, то в конце 1980-х, начале 1990-х годов заметным явлением стало пиратское телевидение. Им заведовали Влад Мамышев-Монро и Тимур Новиков. Примечание. Влад Мамышев-Монро и Тимур Новиков — советские и российские художники, коллеги, принадлежавшие к одному художественному сообществу. Тимур Новиков. Годы жизни 1958-2002. Художник, куратор, публицист, основатель художественной группы «Новые художники». Один из крупнейших художников России конца XX века, по словам некоторых исследователей, определивший дальнейшее развитие культуры и искусства России в конце XX века. Владислав Мамышев-Монро. Годы жизни 1969-2013. Художник, артист, мастер перевоплощения, один из самых известных советских драг-квин. Известен эпатажными преображениями в знаменитостей, часто в рамках перформанса. Конец примечания. Они откровенно стебались над самим телевидением, над тем, что оно производит, и над тем, что поглощают зрители. Давайте сразу обсудим особенности видеоарта, которые дальше рассмотрим на примере конкретных произведений. Когда мы говорим о видеоарте, возникает вопрос, как его отличить, например, от экспериментального кино. Давайте сразу обозначим, что видеоарт — это не кинофильм, созданный художником, однако для воплощения своей идеи художник может использовать кинематографические или анимационные образы, а также взятые из геймдизайна, и специальный интерфейс. Форма и техника исполнения, как правило, не очень важны, но важно, что художник работает с движущимся изображением. При этом он старательно избегает принципов и приемов кино. Его главная задача — включить зрителя в свой эксперимент, в то время как задача кинорежиссера — сделать кино окупаемым и коммерчески успешным. Задача художника — работать с пространствами и темами, актуальными для искусства. Он ориентируется на так называемые коварные проблемы или wicked problems — проблемы, которые трудно осознать и решить. Это проблемы экологии, неравенства, расизма, военных конфликтов, репрессий и так далее. Он заявляет о проблеме через художественный образ, а не внушает зрителю свою позицию, ведь важнейшее свойство искусства — способность трансформировать зрителей. А какой медиум для этого используется, не так уж и важно. Художник ставит нас перед вопросом, предлагает подумать, что, как и почему произошло. Отсюда следует, что в отличие от кино, видеоарт не стремится погрузить нас в меланхолию. Когда мы смотрим фильм, мы немного отключаемся от окружающего пространства, исчезаем из него, погружаясь в некое действие, которое перед нами разворачивается. А после завершения фильма выходим из этого состояния и начинаем анализировать увиденное. Кинематограф как будто усыпляет наше сознание. Видеоарт, наоборот, заостряет внимание зрителя, устраняя все усыпляющие приемы кинематографа. Он делает все, чтобы мы проснулись, встряхнулись, активизировали все наши рецепторы и подумали над тем, что предлагает автор. С помощью технологий видеоарт создает неудобства для нашего взгляда, размывает, комкает, разрывает изображение и повествование, шокирует нас, чтобы мы не засыпали, а наоборот, обостренно воспринимали его работу. Этот процесс препятствует пассивному автоматическому поглощению тех образов, которые мы видим. Видеоарт заимствует языки других видов искусств, например, перформанса, кино, скульптуры, живописи. В результате он создает язык, в котором знакомые вещи, заимствованные из этих видов искусств, кажутся чем-то чужим, странным и незнакомым. Этот язык заставляет нас внимательнее присмотреться и прислушаться к тому, что представлено перед нами. Видеоарт свободно чувствует себя на чужой территории. Часто специфической чертой видеоарта становится обнажение технических приемов. Если, например, кино или реклама стремятся скрыть свою техническую составляющую так, чтобы при просмотре у нас возник определенный образ, но мы не заметили вызвавших это приемов, то видеоарт, напротив, использует метод деконструкции и саморефлексии. Произведение этого вида искусства обнажает свое устройство, показывает, как сделано произведение искусства, как работает наше восприятие и формируется идеология. С помощью таких специфических средств произведение становится зеркалом, которое отражает и переосмысливает телевидение, интернет и другие сферы, которые художник выбрал для обсуждения. Видеоарт активно задействует пространство, в котором находится зритель, выставочный зал, галерею, музей. Он с умом использует и организует его. Художник задействует телесность зрителя и активизирует его опыт. Нам Джун Пайк. Рассмотрим некоторые эксперименты Нам Джун Пайка. В 1970-х годах он создает работу «Сад телевизоров». Ознакомиться с ней вы можете в PDF-приложении. Это тропический сад, наполненный растениями и огромным количеством телевизоров. Их около 30 штук. Среди них есть как черно-белые, так и цветные. Главная метафора работы — производство жизни посредством света, фотосинтез органической и технологической жизни. Нам Джун Пайк был одним из тех художников, которые с энтузиазмом встречали новые технологии. В его понимании они были новой природой, новой реальностью, от которой никуда не деться, а значит, нужно ее проанализировать и понять, как использовать. Это сейчас мы с вами уже искушенные зрители, для которых новые технологии намного привычнее традиционного искусства, поэтому работа напомнит скорее инсталляцию. Ранний видеоарт, даже если мы просто возьмем записи не очень высокого качества, выступает против институционализации искусства, против его продажности и товарно-денежных отношений. Кому это продать? Кто будет на это смотреть? Ранний видеоарт очень тесно связан с разными вариациями инсталляции и перформанса. Для примера рассмотрим произведение «ТВ-виолончель» 1971 Нам Джун Пайка. Работа представляет из себя скульптуру из телевизоров, которые вместе образуют своеобразную виолончель. В специальные пластиковые ящики помещены струны и гриф. Во время перформанса виолончелистка Шарлотта Мурман играла на инструменте, а сами телевизоры в это же время показывали различные видеонарезки событий, природных зарисовок и так далее. С одной стороны, получается эффект дополненной реальности, а с другой — абсурдистская трактовка виолончели как инструмента и попытка ее пересобрать с помощью современных технологий. Произведение становится своеобразным мостом между музыкантами, который объединяет их в единую композицию. Ознакомиться с произведением вы можете в PDF-приложении. Еще одна работа — «ТВ Будда» 1974. Ознакомиться с ней вы можете в PDF-приложении. Мы видим статую Будды, которая сидит, глядя в экран. При этом за экраном установлена видеокамера, которая в режиме реального времени снимает Будду и передает это изображение на экран телевизора. По сути, перед нами закольцованная композиция. Художник иронизирует над ТВ-цивилизацией, которой мы стали, указывает на попсовость всего происходящего. Телевидение делает абсолютно все частью массовой культуры. Под прицелом телекамер все становится профанным, несмотря на то, насколько высокодуховным или значительным было то или иное явление изначально. С другой стороны, в работе развивается и другая идея. В 1960-1970-е годы дзен-буддизм в западной интерпретации был очень популярен, поэтому не случайно в произведении Пайка появляется Будда. Художник использует этот образ для раскрытия темы погружения в себя. Будда буквально смотрит на себя и в себя, но он глядит в экран и воспринимает себя только через экран. По сути, ровно так же мы теперь осознаем окружающий мир и самих себя, воспринимая все через экраны телевизоров, а не ощущая и несмотря на явления и предметы физической реальности. Эта работа, помимо прочего, дает нам возможность порассуждать, а отличается ли то, как мы воспринимаем Будду, если он физически находится рядом с нами, я, конечно, имею в виду его статую, от того, как мы его воспринимаем, смотря на его изображение на экране. Где тут оригинал, а где копия? Или оба подхода больше не отличимы друг от друга? Художник не дает ответа, оставляя нас наедине с размышлениями. Нам Джун Пайк рассуждает о роли телевидения и новых технологий в нашей жизни, а также поднимает сложные и спорные вопросы. Как меняется мир, когда мы воспринимаем его с экранов телевизора? Стал ли мир телевидения нашей новой реальностью? Художник ярко обозначил проблему, которой сейчас посвящено множество исследований культурологов, психологов и других специалистов. Как сильно технологии изменили мир, и можем ли мы теперь существовать без них, или мы настолько привыкли к ним, что больше не можем обойтись без них при восприятии реальности? Билл Виола. Подробнее хочу остановиться на творчестве Билла Виолы, одного из самых известных современных художников видеоарта. Примечание. Билл Виола. Годы жизни 1951, настоящее время. Современный американский художник, работающий в жанре видеоарт, крупнейший художник этого направления. Основная проблематика его работ — эмоциональное состояние человека, время, границы бытия и небытия, искусства и жизни. Конец примечания. Он начал работать с видео еще в 1970-х годах, когда это было новым и необычным направлением искусства. Основным фокусом творчества Билла Виолы является исследование человеческой души и ее отношений с миром вокруг нас. Он использует видео для создания погружающих визуальных и звуковых пейзажей, которые помогают зрителю пережить разные эмоциональные состояния и таким образом стать соавтором произведения. У него очень своеобразный и узнаваемый почерк. Видео Виолы сильно замедлены, что позволяет обратить внимание на малейшие изменения в эмоциях и действиях, которые обычно ускользают от нашего взгляда. В видео «Квинтет изумленных» 2000-й из серии «Страсти», в которой художник исследует основные человеческие эмоции — гнев, печаль, радость и так далее, он раскрывает чувство изумления, начиная от его возникновения, доходя до кульминации и прослеживая спад, буквально раскладывая по квантам каждую секунду этого сложного эмоционального проявления. Ознакомиться с видео вы можете в PDF-приложении, перейдя по QR-коду. Художник показывает то, что обычно ускользает от нашего взгляда. Он растягивает эмоциональную вспышку на несколько минут, чтобы мы могли проследить эволюцию эмоций и реакций. В центре анализа Виолы — человек. Сложный, многогранный, одновременно величественный и прекрасный в своей естественности, невероятно хрупкий и непостоянный. Виола — художник, которого занимают вечные философские проблемы, проблемы духа, жизни и смерти, божественного и человеческого. Он всегда говорит о высоком и в своем разговоре очень серьезен и пафосен. Он не разменивается по мелочам и активно включается в поле вечных вопросов. Свой видеоарт он создает как новую живопись. Причем это религиозная европейская живопись с огромным количеством отсылок к искусству эпохи Возрождения. Видеоарт для него — способ актуализации традиционных ценностей, эстетики, видов искусства, в первую очередь именно европейской живописи в ее религиозном, сакральном смысле. Интересно, что в его работах прослеживаются прямые аллюзии, парафразы на конкретные произведения. Например, работа «Приветствие» 1995 была вдохновлена картиной Якопа Панторма, художника-маньериста XVI века. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Билл Виола раскрывает тему встречи Девы Марии, которая уже носила в чреве Христа, и Елизаветы, которая была беременна Иоанном Крестителем. Рождение сыновей у них обеих было чудом. Елизавета была уже стара, а Дева Мария забеременела от непорочного зачатия. Этот чувственный сакральный момент Виола переносит в русло повседневности. Сам он говорил, что рассматривал то ли открытку, то ли иллюстрацию в книге с этой картиной Панторма, как вдруг в окне книжного магазина увидел двух встретившихся женщин. Их одежды так красиво развивались на ветру, что в его воображении соединилось сакральное и обыденное. И в итоге он перенес традиционный религиозный сюжет в плоскость современности. Другое впечатляющее произведение художника — «Нантский триптих» 1991. Ознакомиться с ним вы можете в PDF-приложении. В самой форме триптиха, в самом названии, мы видим яркую отсылку к религиозной европейской живописи, к живописи соборов, храмов, церквей. Что делает художник? Работа состоит из трех частей, как алтарные композиции средних веков. В каждой из них воспроизводятся разные видео. На левой стороне его супруга буквально в последние мгновения перед родами. После показан процесс рождения их ребенка. На правом экране — мать художника перед смертью. В середине он сам. Мы видим фигуру самого Билла Виолы, который находится в подвешенном состоянии, в воде, между очень прямолинейными образами жизни и смерти. В работе, конечно, присутствуют отсылки к классическим сюжетам Рождества и Успения. Виола отстраняется от чисто христианского содержания и переводит сюжеты в более общие смыслы и формы, наделяя их личным контекстом, частным опытом, вводит их в пространство современной жизни, собственной жизни. Эта подчеркнутая откровенность в разговоре на сакральные темы не может оставить равнодушным. В конце инсталляции мы видим родившегося малыша, новую жизнь на левом экране и угасшую жизнь на правом экране. В этой работе цикличность жизни и сама жизнь между начальным и конечным этапами открывается перед нами с невероятной выразительностью. Кроме того, Виола любит работать со стихиями, одновременно отдавая дань природной мощи и подчеркивая их непреодолимость. В работах из серии «Мученики» 2014, тема которой знакома нам по христианской культуре, но абстрагирована художником, он показывает стихии земли, воздуха, огня и воды в процессе их воздействия на человека. Ознакомиться с ними вы можете в PDF-приложении. Его работы невероятно эффектно смотрятся, и при контакте с ними возникает такое же чувство божественного, как при контакте с произведениями старых мастеров. Работа исследует связь с силами природы, истоками жизни и момент очищения, преображения через мученичество, смерть, выход в иное духовное состояние. Эта видеоинсталляция была впервые представлена в пространстве собора Святого Павла и смотрелась там очень органично. Творчество Билла Виолы доказывает нам, что видеоарт, как на самом деле и любая форма или практика существования современного искусства, не противопоставляет себя традиционному искусству. Наоборот, они существуют в устойчивой, но не всегда зримой связи. А примеры художников, которые в новых медиа актуализируют наследие предыдущих эпох, завораживают и вдохновляют. Поделюсь с вами личными впечатлениями. Когда я была на выставке Билла Виолы в ГМИИ имени Пушкина в 2021 году, то была поражена. С одной стороны, тем, насколько завораживающим и потрясающим является его творчество. С другой стороны, тем, как посетители досматривали длинные видео и наблюдали за каждой работой от 5 минут до часа, чтобы впитать их смысл и приобщиться к ним. На всей выставке царила атмосфера благоговения перед чем-то сакральным. Ощущалась духоподъемная атмосфера, которая в очередной раз доказывает потребность в сильных образах, ярких метафорах и вечных истинах в нашем быстро меняющемся современном мире. Ширин Нешат. Другой ярчайшей художницей видеоарта является Ширин Нешат. Примечание. Ширин Нешат. Годы жизни 1957, настоящее время. Иранская художница, работающая в Нью-Йорке, США, известная прежде всего своими работами в кино, видео и фотографии. Конец примечания. Это иранская художница-видеоартистка, которая родилась в Тегеране в 1957 году. Она работает в различных жанрах искусства, включая видеоарт, фотографию и кино, и славится своими произведениями, в которых затрагивает темы женского места в иранской и исламской культуре, проблемы социальной и политической интеграции мигрантов. Я специально акцентирую ваше внимание на ее происхождении, поскольку оно является принципиально важным для восприятия ее искусства. Это тот случай, когда своими работами художница не только создает восхитительные художественные образы невероятной силы, но и делает невероятный социальный вклад, поднимая почти запретные для родной страны и всего современного общества темы. Одной из самых известных работ Ширин Нешат является серия фотографий «Женщины Аллаха» 1993-1997 1997, в которой она изображает иранских женщин, одетых в черный хиджаб и вооруженных оружием. Каждая фотография содержит стихотворение, написанное художницей, которое отражает эмоциональное состояние женщин в иранском обществе. Серия работ вызвала бурную реакцию и стала знаковой для иранского феминизма. «Турбулентность» 1998 — еще одна знаковая работа Ширин Нешет. Ознакомиться с ней вы можете в PDF-приложении. Это двухканальное видео, в котором художница показывает два экрана, один из которых заполнен музыкантами-мужчинами, а другой — женщинами, которые сидят в зрительном зале и слушают музыку. Одна сторона экрана представляет традиционный иранский инструмент — тар, а другая — западный электронный инструмент — гитару. Музыканты играют разные мелодии на своих инструментах, в то время как женщины в зрительном зале пытаются пробиться через мужское превосходство в мире музыки. Во время работы над проектом Ширин Нешет взяла на себя роль режиссера, а не актера, и пригласила на съемки представительниц иранского музыкального мира, которые исполняли композиции на таре. Они играли на заднем плане, создавая контраст с главными персонажами произведения. Работа «Турбулентность» исследует темы гендерного неравенства и женской эмансипации в иранском обществе. Ширин Нешет использует традиционный музыкальный инструмент, чтобы подчеркнуть сильное влияние традиционных исламских ценностей на иранскую культуру. Она также описывает неравенство, с которым сталкиваются женщины в мире музыки, где мужчины часто играют главную роль. На первом экране мы видим мужчину, который стоит перед микрофоном на сцене, а потом начинает исполнять песню. Одет он в белое, за его спиной несколько рядов мужчин. Это образ тыла и поддержки. Он исполняет традиционную песню очень эффектно и лирично. После окончания он разворачивается к аудитории, кланяется, а они хлопают и поддерживают выступающего. Он получает признание. Этот момент показывает легитимность того положения, в котором находится мужчина в Иране. Ширин Нешет поднимает сложные вопросы. У нее мы найдем не критику, а скорее осторожное, аккуратное и глубокое рассмотрение вопросов положения мужчины и женщины, образов и границ дозволенного для женщин и мужчин. Мужчина чувствует себя очень уверенно в обществе. Ему нечего скрывать. Что касается женщины, она стоит перед пустым залом. Она не имеет права что-то публично исполнять, выступать в качестве певицы. Сцена не освещена. Она начинает петь. Ее пение Ширин Нешет усложняет, получается многоплановая звуковая инсталляция. Пение этой женщины сильно отличается от мужского, потому что у нее нет слов, только протяжный, но невероятно мелодичный и пронзительный вой, как будто вся внутренняя сила вырывается из тела женщины. Она начинает с глубоких и благородных низких тонов, а потом ее пение, совершенно ни на что не похожее, развивается и переходит почти что в крик. Разница очевидна. Мужчина поет старинную персидскую песню о любви. Его выступление — социально одобряемый акт. В то время как протяжная и пронзительная песня женщины — скорее крик души, который никто не слышит, не поддерживает и как будто не хочет услышать. В почти 10-минутном видео Ширин Нешет смогла выразить всю сложность положения женщины в исламском мире, всю многогранность ее натуры и проблемы, которые до сих пор существуют в современном обществе. Ее вклад в искусство и культуру уже признан на мировом уровне, а работы поражают своей откровенностью и силой художественного высказывания. A и S плюс F. Завершим мы наше знакомство с видеоартом кратким обзором творчества российской группы A и S плюс F, которая работает на международной сцене уже довольно давно. A и S плюс F — это коллектив российских художников, основанный в 1987 году. Он состоит из четырех художников — Татьяны Арзамасовой, Леонида Хромова, Евгения Святского и Владимира Фриткиса. Основная работа коллектива A и S плюс F — это видеоинсталляции и фотографии, которые сочетают в себе различные элементы современной культуры, массовой культуры и искусства. Они тоже работают в жанре видеоинсталляции. Как правило, используют многоканальные видео, которые транслируются на нескольких экранах. Для них характерны замедленные действия под грандиозную музыку, произведения Бетховена или Моцарта. От этого их работы всегда производят торжественное впечатление. Каждая их работа — это произведение, от которого невозможно глаз оторвать, особенно если видишь его впервые. Во многом это вызвано тем, что они часто создают произведения в стиле элитных фотосъемок для глянца. Один из участников группы, Владимир Фридкис, в прошлом занимался съемкой для Vogue, поэтому эта журнально-гламурная эстетика стала характерной чертой работ AES+F. Вместе с тем, участники обращаются к проблемам современной культуры, но делают это с иронией и стараются отстраниться от оценочных суждений, ставя на первое место зрелищность. При этом даже от самого невнимательного зрителя за красивой картинкой не скроется сложный и важный подтекст, художественное высказывание, которое обнажает разные социальные проблемы — общество потребления, неравенство, дискриминацию и так далее. Их искусство невероятно театрализовано, что отсылает к театральности, зрелищности нашей сегодняшней визуальной культуры. Чтобы лучше понять их работы, советую почитать книгу Ги Дебора «Общество спектакля». Кстати, как и Билл Виола, группа тоже делает отсылки к традиционной живописи. Одной из самых известных работ AES+F является триптих «The Last Riot», который был показан на Венецианской биеннале в 2007 году. Эта работа представляет собой масштабную инсталляцию, которая состоит из трех больших экранов, на которых демонстрируются беспорядки в городе. В центре находится группа молодых людей, одетых в современную одежду и вооруженных современным оружием, которые борются против полиции и военных. Вокруг разгорается насилие. На кадрах видно множество разрушенных зданий и автомобилей. Работа затрагивает тему насилия и агрессии в нашем мире, а также отражает социальные и политические проблемы современного общества. Еще одна известная работа AES+F «Аллегория Сакра» 2011 представляет собой серию фотографий и видео, которые смешивают мифологические и библейские образы с элементами современной массовой культуры. На фотографиях и видеоизображениях можно увидеть фигуры, напоминающие красавицы-чудовищ, мертвых героев и живых монстров, а также элементы граффити, рекламы и видеоигр. Работа отражает темы жизни и смерти, насилия и жестокости, а также религиозных и культурных конфликтов. Также у AES+F есть интересная работа «Inverso Mundus» 2015. Ознакомиться с ней вы можете в PDF-приложении. Это инсталляция, состоящая из пяти больших экранов, на которых показываются перевернутые вверх ногами видео. При этом различные сцены, демонстрируемые на экранах, также являются перевернутыми относительно обычного мира. Например, люди и животные на них меняются местами. Эта работа играет с нашими представлениями о реальности, идеями и стереотипами, которые мы принимаем как данность. Другие работы AES+F включают в себя видеоинсталляцию «Пир Трималхиона» 2010. Ознакомиться с ней вы можете, перейдя по QR-коду в PDF-приложении. Основанную на древнеримской сатирической повести «Сатирикон Петрония» и триптих «The Liminal Space Trilogy» 2013-2015, состоящий из трех видеоинсталляций, посвященных теме миграции и беженцев. Работы AES+F считаются одними из самых известных и успешных в современном искусстве. Участники группы не только экспериментируют с различными средствами и техниками, но и задают вопросы о нашем месте в мире и о том, как мы взаимодействуем с технологиями и другими людьми. Почему видеоарт многим не нравится? Многие воспринимают видеоарт как кино или ждут от него того же, что ожидают от увлекательного фильма, который показывают в кинотеатрах. Развитие сюжета, рассказы какой-либо истории, которая захватит ваше внимание и заставит идентифицировать себя с персонажем, или ярких и запоминающихся спецэффектов. Но мы с вами разобрали, что для художников, работающих в этом медиуме, Видео используется как один из возможных инструментов выражения художественного замысла, но не как самоцель. Я имею в виду, что художник может использовать минимальные технические приемы, не удивлять нас монтажом и специальными эффектами, чтобы выразить свою мысль. Не стоит ожидать от видеоарта легко считываемого смысла, понятного и ясного киноязыка, к которому мы привыкли при просмотре массового кинематографа, и тогда вы сможете найти в нем удовольствие для себя. Также некоторые воспринимают видеоарт как блажь художников, которые не умеют писать и творить в традиционном смысле слова, и предполагают, что видеокамера — выбор не очень талантливых мастеров, желающих упростить себе жизнь. Конечно, этот тезис абсурден. Снять видео и превратить его в художественное высказывание, значение и смысл которого будут считываться смотрящими, а также выдержать определенную концепцию и использовать свет, динамику кадра и его композицию необычным образом, рассчитывая на средства выражения иного медиума, бывает сложнее, чем написать картину или создать скульптуру с точки зрения производства. В этот процесс можно включить и монтаж, и локацию с актерами или исполнителями для съемки, и в целом производство видео, и запись звука, и его обработку, и многие другие составляющие процесса. Поэтому работа художника в видеоарте не может быть обесценена или сравнима с работой с традиционными средствами. Это другой формат существования искусства и художественного высказывания, а также иной формат построения образности.